Я вышел в сад и перебрался через перелаз высокого забора. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы. Кто-то шел от каменоломни, потоптался немного около перелаза, а потом пошел дальше вдоль забора. Странно было, что он не завернул в сад, простояв столько времени у забора. Я не мог понять, в чем дело. Что-то уж очень чудно. Хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил. На левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отвадить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я бросился к судье Тэтчеру. «Ну, милый, ты совсем запыхался», — сказал он. «Ведь ты пришел за процентами». «Нет, сэр», — говорю я, — «а разве для меня что-нибудь есть?» «Да, вчера вечером я получил за полгода больше 150 долларов. Целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными 6000, а не то ты истратишь их, если возьмешь». «Нет, сэр», — говорю, — «я не хочу их тратить. Мне их совсем не надо, ни 6000, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе, и 6000, и все остальное». Он удивился и, как видно, не мог понять, в чем дело, потому что спросил: «Как так? Что ты этим хочешь сказать?» «Не спрашивайте меня ни о чем. Возьмите их, пожалуйста. Возьмете?» Он говорит: «Право, не знаю, что тебе сказать. Что случилось?» «Пожалуйста, возьмите их, — говорю я, — и не спрашивайте ни о чем. Тогда мне не придется врать». Судья задумался, а потом говорит: «О, кажется, понимаю. Ты хочешь продать мне свой капитал, а не подарить? Вот это правильно». Потом написал что-то на бумажке, перечел про себя и говорит: «Вот видишь, тут сказано «за вознаграждение». Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Теперь распишись». Я расписался и ушел.